53. Розамунда Растан. Январь 1917 года. Вместе с запоздалой благодарностью за ваши добрые слова разрешите мне, дорогой друг, пожелать вам всего самого лучшего и выразить безграничное восхищение вашим шедевром, триумфальный успех которого радует вашего давнего и нежного друга.